Бледный свет среди ветвей стекает мозаично на пол пустых беседок без людей. Покровом ночи мир отринут, искаженный синевой, пропитан тускло-белый мрамор фигур молчащих под луной. От жестов рук, застывших в танце, становится не по себе. Изящно сомкнутые пальцы ночной колышатся в воде. И когда бой часов на башне коснется их сквозь веток сон, то оживает мертвый мрамор и дышит с ночью в унисон. Мертвый свет луны струится сквозь штольни старых тополей. Причудливо плывут фигуры туманом белым меж стволов. В изящных дам и реверансах учтиво склоненных голов парит над парком смех хрустальный, неслышно движет полонез. Танцуют статуи печально десятки каменных принцесс. Сердцам их никогда не больно, улыбки губ их холодны. В глазах не имеющих любовью лишь отражение. пустыня рельс. Волной движения случайный путник поражен. Но в блюстраде настроения себя найти не может. Что можно чувствовать от Канга? Лишь холод брошенных гробниц и пары движутся во мраке, плеяды безразличных лиц. Thank you.